Старый Ивьен согласно кивнул и прикрыл глаза, расправляя плечи и выпячивая грудь вперед. «Воспользуйся шансом, самурай, пока еще можешь. Демон уже идет за тобой, я позвал его. Предназначение дороже моей жизни. Я не убиваю беззащитных стариков, Удал. Тогда ты просто умрешь, юный Хаттари», едва-едва улыбнулся шаман, обессиленно опустившись на плетеную циновку. «И я не могу обещать тебе быстрой смерти». Знакомый вой вновь огласил округу, и ему вновь вторила волчья разноголосица. «Вы заблудились, весь ваш народ. Нельзя вернуть прошлое, из него лишь можно сделать выводы, чтобы не повторять чужих ошибок, философствовать перед лицом смерти. Пафос и гордыня. Что значит твоя честь по сравнению с благополучием мира?» Шаман попытался было воззвать ко мне, но, наткнувшись на ироничную улыбку, махнул рукой и страдальчески скривился, держась за сердце. «Ты выиграл битву слов, но даже легендарный охотник на демонов не способен сразить ту тварь, что мы создали для твоей поимки. До встречи на алтаре, Леон». «Нет, старик», отрицательно качнув головой, я широко улыбнулся и с легким сердцем направился к выходу из юрты. «Мы встретимся в ледяной бездне Дзигаку, и там окажется каждый, кто попробует меня остановить». Морозный воздух показался мне как никогда вкусным и освежающим. Подставив лицо холодным солнечным лучам, я зажмурился от удовольствия и стоял так несколько минут, прежде чем уверенными шагами пойти навстречу ожидавшему меня за пределами становища демону. Дедушка иронично хмыкнул, прислушавшись к моим мыслям, и даже начал тихо подпевать. «Все хладнокровие предков неба вдохнуло в тебя. Смерть – это отдых души в непрерывных боях. Меч самурая с тобою, сердце и разум чисты. Воина к свету ведет древний путь пустоты». Песня, услышанная однажды от Лехи, напомнил об обретенных друзьях. Непривычное чувство тоски кошкой царапнуло грудь и заворочилось в душе, устраиваясь поудобнее и все глубже запуская когти. И тогда полушепот песни сменился первой в жизни попыткой что-то по-настоящему спеть, пустив полголоса. «Слишком стремительно падаешь вниз, но успеваешь понять, все эти дни, всю недолгую жизнь, ты привыкал умирать». Привлекать служанок Илона не сочла нужным. Девушка решила сама ухаживать за отцом и будущим женихом. Выбрать подходящее блюдо для голодных мужчин оказалось довольно непросто. Будучи перфекционисткой в душе, видящая не раз меняла свой выбор, пытаясь постичь предпочтения Леона сначала логическим, а после и эмпирическим путем. Потратив на это безнадежное занятие около часа, так и не добившись желаемого идеального результата, она в отчаянии нагребла целый поднос жареной дичи и собралась было нести угощение. Видения приходили к Илоне не только во сне. Некоторые настигали ее неожиданно, буквально сразу после того, как определенные события проходили важную развилку, тем самым открывая для себя новые варианты развития, среди которых случались и ранее невозможные. Плетеный поднос с керамическими тарелками выпал из ее вдруг обессилевших рук. На выходе из юрты служанок шаманку качнуло точно тонкое деревце на ветру. Ее глаза закатились, с губ сорвался тревожный болезненный стон, и она упала прямо на глазах своих соплеменниц. Ее разум терзали видения грядущего. «На тебе ответственная задача, Ля. Ты должен лишить его оболочки. Это залог нашей победы». Дед не искал легких путей. Еще утром он уверял меня в полном бессилии против подобного противника, а уже после обеда возлагал на мои плечи ответственность за всю операцию в целом. Меня, между прочим, еще целая стая его прихвостней будет активно развлекать. «А что будешь делать ты?» – спросил я, чуя подвох. «Мудро координировать твои действия, давать ценные советы и беречь силы для решающего поединка с демоном. Не вздумай вызывать дух дракона. И как, по-твоему, я буду разбираться со всей этой бандой блохастых? Ножичком». Дух предка иронии не оценил. «Это фамильная реликвия. Ему почти столько же лет, сколько всему нашему роду. Приносящий забвение не какой-то ножичек. Все же жаль, что отсутствовала функция пауза. Иногда так хотелось тишины и покоя. Нужна цепь. Где я тебе возьму цепь?» Возмутился я, все же оглядываясь по сторонам в поисках означенного предмета. «Или ты думаешь, что я ее запросто могу сменять у какого-нибудь наивного аборигена на стеклянные бусы? Мы не в Малайском архипелаге, да и бус в наличии нет». Так, переругиваясь и споря почем зря, мы незаметно достигли окраины становища. Редкие эвины, встречавшиеся по пути, не обращали внимания на укутанную в меха фигуру, внешне неотличимую от прочих своих соплеменников. А верховный шаман, видимо, не спешил объявлять план перехвата, оставив поимку на совести демона. Надо будет Илону с собой забрать, нельзя ее здесь оставлять, погубит девчонку, поделился я размышлениями, вглядываясь в видневшиеся впереди хвойные кущи, откуда, по моим соображениям, и должны были прийти измененные демоном волки. Опять же, без проводника я далеко не уйду. «Тебе баб не хватает?» – ехидно спросил дед, прекратив оглушительно хохотать после моего заявления. «У тебя их 5, и все какие-то странные». «Странные, тут и не поспоришь», – тяжело вздохнув, я вплотную занялся поисками хоть сколько-нибудь утоптанного места для предстоящей схватки. «Но бросить ее после всего, что было, я не смогу. 5, максимум 3. Не пугай меня, внук Айлана. Она одна из тех, кто собирается принести тебя в жертву», — неожиданно сухо отреагировал дух. «Да это их тварь. Таких демонов не существует, их только создают. И поверь моему опыту, процесс создания довольно кровавый и жестокий. Илана как-то связана с ним. И мне кажется, что это связь творения и творца. Сколько сложностей на ровном месте», — устало посетовал я на судьбу и пригорюнился. «Заебало все, деда. Может, ну их всех, свалим куда-нибудь, где теплое солнце, ласковое море и полная акуна хакуна матата. Карма, внучек, карма, от нее не убежишь», — назидательно произнес дух предка и вдруг встрепенулся. «Цепь, смотри, да не туда, бестолочь, налево». В указанном направлении обнаружилась искомая цепь подходящей длины. «Вот только, тоже карма, только какая-то пушистая. Преданность – одна из 7 добродетелей пути воина. Абсолютная верность сюзерену подразумевает отсутствие сомнений и добровольную ответственность за любое деяние во имя господина. Но история знавала немало примеров обратного, ведь люди предрасположены к предательству. В отличие от собак, пес выглядел до нельзя измученным и голодным, однако нашел в себе силы подняться и негромко зарычать при моем приближении. Своими размерами и мехом он напоминал виденного мной однажды тибетского мастифа, больше полуметра в холке, длинная черно-коричневая шерсть, неухоженная и свалявшаяся в колтуны, мощные лапы и по медвежьей большая голова. «Тише, парень, тише, я не причиню тебе вреда», — говорил я, продолжая медленно приближаться к псу, прикованному к толстой сосне. «Кто же тебя так? Где твой хозяин?» Опухшие и влажные глаза пса подернулись тоскливой поволокой, зверь печально завыл, давая своеобразный ответ на мой вопрос. Но, заметив, что я сделал еще несколько шагов по направлению к нему, он ощерил полную зубов пасть, прежде чем сделать скачок в мою сторону и звучно клацнуть челюстями. При ближайшем рассмотрении стали видны несколько рваных, запекшихся ран на его широкой и лобастой морде. Он, безусловно, принадлежал к охранной породе и был способен задавить любого из тех волков, что я видел утром у шатра шаманки. А россыпь следов и бурые пятна на белоснежном снегу наглядно демонстрировали, что столкновения с измененными волками у него уже были. Отступив назад, я увидел, как пес вернулся на свое место под деревом и грустно улегся прямиком на снегу, положив голову на передние лапы. Заиндевевший, израненный, но не сломленный, он был воплощением собачьей преданности. Это определило мои дальнейшие действия. «Эй, хозяева!» — громогласно окликнул я троих местных жителей, что на моих глазах вышли из ближайшей юрты, и махнула им рукой, привлекая внимание. «Мясо не продадите, чужак?» «Чужак то ИРГ предлагает». Немного картавя русские слова, залопотал один из них, подозрительно оглядел меня с головы до ног, но одежда, подаренная Илоной, опровергла его подозрения и вызвала любопытство. «Русский гость? Чей гость?» «Меня пригласили на совет племен. Верховный вождь Геркен, верховный шаман Удаула и видящие народа Эвиен Илона». Ложь не понадобилась. Умело выбранная точка зрения способна незначительно исказить правду, не превращая ее во вранье. Впечатленные громкими именами эвиены громко переговаривались на своем наречии, оживленно размахивая руками, и, казалось, даже позабыли о моей первоначальной просьбе. «Мясо! Продайте мне мясо!» Плачу имперскими рублями, напомнив им о себе, я мысленно возблагодарил собственную предусмотрительность, заставившую меня непонятно зачем взять с собой кошелек, прежде чем отправиться на совет вождей. Торг, аборигены искренне разочаровались моим подходом к сделке. Рассчитывая на долгий и пылкий торг, эти предприимчивые потомки южноамериканских индейцев завысили цену на несколько порядков, требуя за несколько кусков копченого мяса 300 рублей, и обескураженно смотрели, когда я выгреб всю имевшуюся наличность и, разбив тоненькую пачку ассигнаций надвое, попросту вручил им отсчитанные на глазок банкноты, переплатив, самое малое, вдвое против обозначенной ими цены. Отсутствие жадности в их глазах приятно удивило и даже расположило к этим деловитым и любопытным туземцам. Еще большее разочарование, смешанное с большой долей удивления, постигло их после того, как местные решили посмотреть, куда я дену непонятно зачем купленное у них мясо. Смачный и презрительный плевок одного из них не остался без моего внимания, и, встретившись с аборигеном взглядом, я укоризненно покачал головой, продолжая бросать псу один кусок мяса за другим, не обращая на них внимания. «Ешь», добавив в голос как можно больше ласки, произнес я, обращаясь к принюхивающемуся псу. «Ешь, парень, тебе понадобятся силы, когда я тебя освобожу, и, может быть, мы найдем твоего хозяина». Внутренняя борьба пса продолжалась недолго. Смышленая зверюга быстро прикинула все варианты и, здраво рассудив, что противостоять врагам на полный желудок получится гораздо эффективнее, приступила к утолению голода. Подкинув в ладони танта, я ловко поймал его за лезвие и резким, едва различимым движением метнул абсолютно неприспособленный для этого кинжал в дерево, параллельно успев навесить на него технику стихии света. Росчерк белого пламени врезался в ствол сосны, с глухим звоном начисто перерубив намотанную на него цепь и удерживавший ее замок. Отреагировавший на резкое движение пес вновь глухо зарычал и почти сразу же смолк. Не знаю, кто и как дрессировал этого сторожа, но он быстро сообразил, что к чему, отбежал от дерева, проволочив остаток цепи за собой по снегу, и только после этого вернулся к прерванной трапезе. Первый урок доверия прошел успешно. «А теперь надо закрепить материал», – прошептал я, под одобрительное ворчание деда, направившись к дереву за кинжалом. «Все так складно, что аж подозрительно становится», – накаркал. Со стороны леса, буквально в 50 метрах от меня, заголосила волчья стая. И, стоило стихнуть голосам измененных, как окрестности огласил жуткий и мерзкий хохот, пробирающий до костей. С трудом выдернув засевший в древесине клинок, я взвесил его на руке и несколько раз крутанул в ладони, меняя хваты, делая пробные взмахи. Сердце гулко заколотилось в груди, получив свою порцию адреналина, тело наполнилось силой и желанием двигаться, сражаться, побеждать. «Внук, что с тобой?» – забеспокоился дед. «Не знаю, азарт, наверное. Это ведь не настоящий бой, это охота», – довольно подсказал дедушка, уловив мою мысль и немедленно успокоившись. «Твоя первая охота на демона, инициация, это всегда происходит именно так». Приглушенное рычание сбоку от меня прервало мой мысленный диалог. Пес без колебаний встал слева от меня, устремив свои разгоревшиеся недобрым пламенем глаза в сторону леса, из которого одна за другой на снежную поляну опушки вылетали серые тени измененных хищников. Не думая, опустив руку ему на загривок, я почесал его за ухом и взъерошил ему шерсть на голове, поставив ее дыбом. Ответом мне послужило неодобрительное ворчание, в котором отчетливо слышались нотки удовольствия. Присев на одно колено, я аккуратно подрезал широкий и толстый ошейник, окончательно избавив пса от остатков оков, и, безбоязненно развернув его морду к себе, спросил: «Ты уверен, еще можно успеть убежать? Я их надолго задержу». Пес внимательно посмотрел на меня, не особо возражая против моего панибратского поведения. Выданный им аванс доверия заключался в теплом взгляде, едва заметно подрагивающем хвосте и хищном оскале, изображавшем его версию улыбки. «Потом не жалуйся», — пригрозил ему я, на что был удостоен презрительного фырканья и довольно бодрого басовитого взлаивания. Расправив плечи и повинуясь наитию, я намотал цепь на рукоятку танта и пропустил по ней бахир с полярностью тьмы. Импровизированное оружие вышло хоть и неказистым, но у него был неплохой потенциал. Металл приятно холодил ладони и медленно нагревался, вибрируя от циркулирующего по звеньям потока энергии. «Бестолочь, а талантливый, весь в меня». Улыбнувшись привычному и столь неприкрытому акту самовосхваления, я пошел вперед, навстречу стелющейся по снегу угрозе. Десяток крупных, хоть и облезлых волков уже находились в опасной близости. Раскрутив цепь над головой и прикинув ее длину на глаз, рывком сблизился с вырвавшимся вперед крупным зверем и хлестким ударом управляемой моей волей цепью вогнал засветившийся смертоносным светом клинок прямиком в лобастую голову. Хищник даже не взвизгнул, кувыркнулся в воздухе и замертво ткнулся в снег. Выдернутый возвратным движением кинжал описал петлю над моей головой, прежде чем змеиным выпадом поразил следующего измененного волка, что хотел прыгнуть справа. Мелькнувший в воздухе косматый силуэт перехватил напавшего с левой стороны хищника. Мой нечаянный напарник по охоте вцепился врагу в горло и кубарем покатился с ним по снегу. Восприятие происходящего замедлилось. Все утратило свою резкость и скорость. Даже сердцебиение словно сбавило темп, нарушив барабанный бой пульсирующий в висках крови на размеренный перестук набирающего обороты двигателя внутреннего сгорания. Взметнувшись над волками в головокружительном прыжке, я интуитивно, наугад взмахнул левой рукой, удачно захлестнув горло одного из противников вторым концом цепи. Скрутив корпус, рванул цепь на себя, усиливая движение тела выплеском нейтрального бахира, и перекинул скулящего волка себе за спину, отстраненно отметив хруст его шейных позвонков сразу после того, как облезлое шерстистое тело грянулось о присыпанную снегом землю. Пес уже вновь твердо стоял на лапах, с его пасти вниз протянулись кровавые нити, а позади него распростерся измененный с дырой на месте глотки. Но трое других хищников уже окружили его и готовились напасть, сверкая алыми угольками прищуренных глаз. Остальные четверо развернулись ко мне и также разошлись в стороны, намереваясь закрутить вокруг меня привычную им волчью карусель. «Держись, дружище!» — выкрикнул я, чувствуя, как по венам расходится новая горячая волна адреналина, и вновь пружинисто взвившись в воздух. Охота только начинается. Два сгустка тьмы, небрежным взмахом руки отправленные в короткий и стремительный полет, опрокинули оппонентов пса в снег, на время выключив из игры и оставив ему лишь одного противника. Крутанувшись в воздухе и раскрутив цепь, я сильным и точным ударом пробил череп еще одному хищнику и приземлился на второго, сдвоенным ударом ног ломая ему хребет. «Ты прав, Леон, это только начало. Ты ведь не думал, что все будет так просто?» — тихо кашлянул дед, привлекая мое внимание и помогая отогнать затуманивший разум лихое веселье. «Оглянись по сторонам». Сраженные мной противники вновь твердо стояли на лапах. Их тела начали причудливую трансформацию. Бурный взрывной рост мускулатуры раздирал их шкуры, обнажая бугрящиеся мышцы. Когти и клыки увеличивались в длине, хвосты удлинились, приобретая острейшие костяные грани и тяжелые на вид пирамидальные наконечники, а вдоль хребта проросли короткие костяные шипы. «Ты был прав, дед, от кармы не убежишь». Глава 6. Поступь империи. Вар-вар, вар-вар. Древний боевой клич разорвал задумчивую тишину эфира, взбудоражив притихших десантников бурлящей в нем лихостью и бесшабашностью. Древний настолько, что корни его терялись во мраке времен, сотни лет ужасавший врагов и вселявший надежду в союзников. Этот клич смывал сомнения и тревоги, яростной мантрой приводил подсознание воинов в полутрансообразное состояние, подготавливая их к битве. Приготовиться к высадке. В перешептывающейся разноголосице гулко зарокотал бас командующего операцией. Обратный отсчет. 10, 9, 8, 7. На счет 5 надрывно взвыли сервомоторы. На счет 3 заскрежетали люки в днище Геркулеса, распахиваясь во всю ширь. На счет 1 подвески с закрепленными в них креслами плавно опустились в разверзшиеся порты. За ВДВ прозвучал на общей волне боевой клич, выкрикнутый по-мальчишески звонким голосом, отзываясь эхом десятков отражений. «Вар, вар!» И в ответ грянуло. «Вар, вар!» Отстрел десантников в МПД шел попарно, срабатывая с глухим щелчком. Механический привод заботливо направлял закованных в высокотехнологичную броню людей в короткий, стремительный полет к земле, придавая им необходимое ускорение и изначальную траекторию. Люди издревле мечтали покорить небеса. С тех пор, как технический прогресс и научные достижения вознесли человека над земной твердью, пусть и с помощью самолетов и прочих летательных аппаратов, с тех самых пор человечество пустилось на поиски других способов, дарующих хотя бы кратковременное ощущение самостоятельного полета. И многие сочли управляемое падение одной из его форм. От винта, захлебываясь адреналином, прокричал Алексей и развел руки в стороны. Щелкнув, расправились перепонки из плотного синтетического полотна, превратив МПД в подобие вингсюта. Поймав восходящий воздушный поток, парень чуточку вильнул в сторону, закладывая некрутой вираж, и словно застыл, пораженный открывшимся ему зрелищем. Боги, как же красиво! Бескрайнее небесное пространство простиралось перед взором летящего человека, простиралось дальше, гораздо дальше, чем мог проникнуть его восхищенный и азартный взгляд. И вовсе немедленно странствующие стада тучных облаков служили тому преградой. Только чарующая голубая бесконечность, что ненасытной бездной поглощала его внимание. Горизонт, Пограничная линия. Между ночью и ранним рассветом мы взмахнули бесшумными крыльями. В парашютные сети одеты. Негромко, но отчетливо запел Алексей, пробуждая в памяти слова песни, пришедшей вместе с ним из другого мира. Нашим недругам на удивление. Просто падаем с неба, как звезды. Мы готовы нести избавление. Но дай бог, чтобы не было поздно. Сокол, не увлекайся. Рыкнул голос крокодила в наушниках и тут же взвыл на общей волне. Отставить свободное планирование. Не хватало мне еще вас потом по полю собирать. Высадка должна быть в одном квадрате, черти табакерочные. Прыжок с 3500 метров не располагает к длительному свободному падению. Но, дорвавшись до экстрима, кадеты ВКШ использовали каждую отведенную им секунду щекочущего нервы счастья, затейливыми вензелями выписывая в небесном пространстве доступные им фигуры пилотажа. А песня продолжалась, подхваченная восторженными юными душами кадетов и по-прежнему пламенеющими сердцами ветеранов ЧВК. Мы летим и не чувствуем времени, и у неба не ищем ответа, сколько демонов выйдет из темени. Против каждого ангела света, а полоска рассветная синяя, обещает. В плохое не верьте, впереди только тонкая линия, горизонт между жизнью и смертью. Рывок раскрывшегося парашюта крыла в МПД практически не ощущался, гелевая подкладка-компенсатор отлично гасила кинетическую энергию, но комок к горлу у Алексея все же подступил. Ухватившись за ручки рули, кадет шумно выдохнул и попытался закрутить посадочную спираль, параллельно осматриваясь по сторонам в поисках сотоварищей. Попытка увенчалась успехом лишь со второго раза. Все же практики кадету отчаянно не хватало, а опыт прошлой жизни хоть и давал отличную теорию, помогал откровенно слабо. Взбитые и нерасчесанные облака тем временем наползли на солнце, заслоняя устланную снежным покровом равнину от его лучей и нагоняя хмарь. Один за другим в небе раскрывались белоснежные купола, прерывая полеты падения закованных в сталь человеческих фигур. Последними из распахнутого чрева транспортного самолета выкатились грузовые десантные платформы с техникой, срываясь в пустоту и выбрасывая тонкие плети строп, чтобы спустя растянувшиеся на вечность мгновения шелковые купола с хлопком раскрылись, иллюзорно подвешивая многотонную боевую технику в воздухе. Снежная равнина настойчиво ткнулась в ноги. Новоиспеченный десантник не смог удержаться на них и кубарем прокатился по земле, вздымая вверх россыпи белесой хрустящей пыли. «Не расстраивайся, сокол, опыт приходит с практикой». Гена не удержался и поддел сидящего в сугробе Алексея. В отличие от кадета, наемник безупречно приземлился и пробежал с 5 метров, пропуская над собой опадающий купол парашюта, и уже умело стягивал стропы, не забывая мониторить обстановку вокруг. «Все же неплохо вас учит», — продолжал говорить Гена. «Интересные волчата подрастают. Это все неспроста, нюхом чую. Разговоры о войне считаются дурным тоном. И, несмотря на это, весь высший свет только об этом и судачит между собой на всех официальных и неофициальных встречах. Даже в кулуарах эта тема, так или иначе, но поднимается», — ответил Алексей, пробегая глазами по такт-интерфейсу шлема. «Учебная программа кардинально изменилась 2 года назад. Соотношение практики и теории стало практически 1:1. И да, у меня есть направление движения. Координаты я сейчас скину. 40 километров». Удивленно хмыкнув, Гена неторопливо снял со спины автоматический маяк и, разложив треногу подставки, закрепил его на снегу, активируя режим «Все ко мне». «У нас мало времени. Пусть твой техник готовит беспилотники. Не хочу соваться к кочевникам без разведки. Да и нам лучше до конца оставаться незамеченными. А вот это вряд ли, крокодил». Как-то грустно выдохнул Алексей, делая отметку на общей карте сопряженных командирских интерфейсов. «У нас гости. Северо-запад, 3 объекта, классификации не поддаются, но от себя могу сказать точно, это элементали». Когти мутировавшего волка скользили по тончайшей и незримой пленке доспеха духа, высекая из него россыпи искр. Подмявшая меня зверюга ударами передних лап пыталась пробиться сквозь защиту и как можно скорее добраться до законной добычи. Сила этих ударов была столь велика, что мое тело невольно перекатывалось под ее воздействием, не давая полностью сориентироваться и дать полноценный отпор. Сосредоточившись на удержании доспеха, я ужом крутился на снегу и ждал момента, который позволил бы переломить уже почти проигранную битву, ход которой так разительно переменился всего лишь за 2 минуты. А ведь все так хорошо начиналось. Искрившаяся тьмой цепь послушно свелась в тугие кольца на левой руке, доверчиво ткнувшись рукоятью источающего свет кинжала в ладонь. Пульсирующие энергии техники успокаивали, даруя ощущение заключенной в них мощи. Таково свойство любого оружия, оказавшись в чьих-то руках. Оно незримо влияет на обладателя, словно делится частью собственного могущества. Но это могущество и так принадлежало мне. Достаточно было лишь напоминания об этом. Трансформация волков почти завершилась. Хищников сотрясали конвульсии, на снег клочьями летела шипящая пена, воздух дрожал от утробного рыка. Невольная фора, данная мне их перерождением, таяла на глазах. Стремительное сближение с волками походило на зигзагообразный спринтерский рывок. Чувствуя, как застонали связки и мышцы, но не сбавляя скорости, я по кривой траектории миновал ближайшую тварь, чтобы со всего разгона врезаться в того волка, что при жизни был альфой стаи. Куда более крупный, чем его товарищи, он представлял большую опасность и подлежал уничтожению в первую очередь. Результат столкновения опровергал законы физики, волк отлетел в сторону сбитой кеглей, пытаясь извернуться в полете, но цепь уже опутывала его мохнатое тело подобно настигшему добычу удаву. Треск костей звучал влажно и отчетливо, под напором напитанных тьмой звеньев рвались шкурой плоть зверя. Короткий взмах руки метнул светящийся кинжал в грудину хищника, поставив точку в нашем противостоянии. Кумулятивный эффект солнечного луча выжигал носитель астрального паразита изнутри, оставляя лишь пустую и никчемную оболочку. Но на какое-то время я остался против остальных волков с голыми руками, и они воспользовались своим преимуществом по полной программе. Синхронный удар хвостами с двух сторон прошел мимо меня лишь необъяснимым чудом. Интуитивно отшатнувшись назад, я поскользнулся и только из-за падения разминулся с граненными наконечниками костяных копий. Третий волк негодующе взвыл, уставившись на меня алыми точками сузившихся глаз, и прыгнул. Косматая туша весом под 3 центнера не достигла своей цели, нарвавшись на короткую очередь темных сфер. Самая слабая из доступных техник — аналог огненных шаров, ледяных стрел и воздушных кулаков. Самая слабая и все же хоть сколько-нибудь эффективная. Вскочив на ноги, я затанцевал. Патантра, танец сикхов, изученный во время одной из поездок, предназначался для ведения неравного боя с превосходящим числом противников. Те 3 года, что я оттачивал это искусство владения битвой, не могли поставить меня наравне с опытными воинами сикхов. Но в определенных случаях не требуется козырь, достаточно и малейшего преимущества. Внимание и концентрация, скорость и сила удара, спокойствие и размеренное дыхание. Скользящий шаг вправо, монструозная волчья пасть лязгнула клыками длиною с кухонный нож в сантиметрах от плеча, оставив ощущение пробежавшего по конечности холодка. Подпрыгнув, оттолкнулся от этой морды ногой, крутанув в воздухе сальто назад, кувырком разорвал дистанцию с просвистевшей в опасной близости когтистой лапой, серией коротких шагов обозначил квадрат вокруг распростертого на снегу альфа-волка и, пригнувшись, пропустил над собой очередную атаку-прыжок. Организм человека способен на многое и без бахира. Одаренные пренебрегают подобными тренировками, сосредотачиваясь на родовых школах, дабы максимально развить свой потенциал и как можно скорее получить следующий ранг. Но клинок, которым был я, лишен подобных амбиций. Служение требует максимальной эффективности ежедневно, без оглядки на перспективу. Короткий взмах ребром ладони вызвал у зазевавшегося хищника возмущенный вопль, источавший боль и недоумение. Призрачное лезвие кромко за один удар отсекло костяной хвост копье под самое основание. И на этом мои успехи закончились. Пес знал свое дело. Израненный, истекающий кровью, он лежал в стороне от основного поля битвы, мертвой хваткой вцепившись в горло своего последнего противника. Его победа стала залогом моего поражения. Павшие в схватке с ним хищники тоже прошли стадию трансформации, не мешкая набросились на меня, оставив слабеющего с каждым мгновением пса на десерт. Неучтенный волк сломал выстроенный рисунок боя и спустя всего несколько секунд доспех духа подвергся неожиданно мощной атаке, удержать его помогла лишь предельная концентрация. 10-метровый, оглушительно ревущий столб торнадо играючи промчался по снежной целине и небрежно раскидал тройку неспешно наступающих ледяных элементалей в разные стороны, прежде чем вдруг бессильно опал ворохом снежинок, вызвав возглас недоумения со стороны управлявшего его движением стихийного мастера. Удивленно склонив голову на бок, Сиалун Вашинва уставился в точку, где несколькими секундами ранее бешено вращался природный элемент ветра, зацикленный и усиленный во множество раз хитроумным плетением его техники. Человекообразные фигуры изо льда и спрессованного снега медленно заворочились, поднимаясь на ноги и вновь разворачиваясь к чужакам, вторгшимся на территорию народа Эвьен. Грубые силуэты этих магических созданий наполняла первобытная мощь стихии льда, а грацию им заменяла неповоротливая текучесть горной лавины. «План П», — проговорил в эфир Сиалун, провожая глазами неумолимо приближавшихся элементалей. «Гена, нужна арт-поддержка. Могу не справиться со всеми». Китаец с легкостью сохранял присущее ему с момента высадки спокойствие духа, хотя его уже начали терзать догадки о природе явления, пусть и не сразу, но развеявшего технику ранга мастер. «Ся, ты там уснул?» — рявкнул эфир голосом Лаптева, выдергивая координатора из задумчивости. Произошедшие изменения не сулили ему ничего хорошего, элементали синхронно, как по команде, вскинули руки к небесам, и от них в сторону китайца вздыбилась широкая волна из снега и осколков льда, готовая обрушиться на одинокого человека безжалостным штормовым прибоем. Остальная десантная группировка успела удалиться от мастера воздуха почти на 300 метров и под удар не попадала, но башни на БМП уже закончили развороты прицеливания, готовые поддержать китайца прицельным огнем из счетверенных 20-миллиметровых автоматических пушек. Ледяной вал и вихревой щит столкнулись на полпути. Полупрозрачная вогнутая воронка из серпообразных лезвий перемалывала снежно-ледяную массу как мясорубка, превращая всесокрушающий вал в однородную рыхлую массу, что бессильно упиралось во второй слой щита. Грохот столкнувшихся энергий прозвучал подобно грому небесному и раскатами разошился по окрестностям. Опавшая стена оставила за собой плотную и непроглядную пелену снежной взвеси, сквозь которую проступили три громадных силуэта, продолживших свое атакующее шествие. «Фланговые, за нами, твой, по центру, огонь!» Команда Лаптева предупредила уже придуманную импровизацию координатора, и он, почти мгновенно переориентировавшись, сосредоточился на отмеченном элементале. Три мутных полупрозрачных столба спрессованного воздуха последовательно влетели в грудину человекоподобного создания, вырвавшегося вперед своих товарищей. Три мощнейших удара, способных проминать и разрывать клочья бронелисты МПД и БР, вдребезги расшибли магический конструкт. Невредимыми остались стоять лишь колонноподобные ноги 5-метрового гиганта, а все, что было сверху, рассыпалось бесформенной грудой. Загрохотавшие очереди из автоматических пушек также внесли свою лепту в ход сражения, но куда менее значительную. Цепочка разрывов фугасных снарядов осыпала тела элементалей гроздью вспухающих клубков огня, свистящими осколками разбрасывая в стороны осколки льда и оставляя после себя глубокие каверны. Элементали сбавили ход, шатаясь и вздрагивая от попаданий, по-человечески прикрываясь руками от града жалящих снарядов, и продолжали идти дальше. Координатор не стал медлить и на пределе возможностей сплел еще одну технику. Широкий овал смерча зародился в течение всего нескольких ударов сердца, зацепив собой обоих ледяных великанов, и с натугой стал отрывать их от земной поверхности. Канонада стихла, канониры попросту не смогли удержать цели, сорванные с места мощными порывами ветра. «Узрите истинную мощь небес!» — пафосно воскликнул Сиалун Вашинво, координатор темного клана Китая и мастер ветра. Он упивался той мощью, что подчинялась его воле, наслаждался ощущением могущества, заставляя смерч расти в высоту и сужаться до тех пор, пока тела элементалей, вращавшиеся в нем, не столкнулись. Небесная кара. Изгибающийся столб смерча достигал уже 50 метров, когда раздался этот крик. Мало кто из бойцов сибирского вьюна не был наслышан о клане китайской мафии и одном из его лидеров. Многие знали, чем именно знаменит летающий змей Шаньдуна, но никто из них и не рассчитывал увидеть применение одного из древнейших китайских камантаку. Ослепительно белые крылья материализовались из воздуха в доли секунды и распахнулись во всю 10-метровую ширь. Блеснули тысячи металлических чешуек, обжигая глаза усиливающимся радужным свечением энергии. Крылья дракона застыли, раскрывшись, прежде чем слегка изогнулись и синхронно взмахнули, подбрасывая своего обладателя ввысь и взметая облака снежной взвеси на месте старта. «Хорош, чертяка!» — уважительно покачал головой Гена, провожая взлетевшего координатора взглядом. «Эй, вы куда собрались?» — вопрос предназначался кадетам, что уже занимали места на кавалерийских байках, адаптированных для скоростной езды по снегу. Передние колеса сменились лыжами, а на замену задним пришли широкие гусеницы. «Я повторю вопрос еще раз, господа кадеты», прежде чем начну говорить с вами согласно законам военного времени. Куда собрались?» Теряя остатки терпения, прорычал Лаптев в эфир. «Мы не можем терять время», — спокойно ответил Алексей, заканчивая осматривать байки товарищей и нарочито расслабленно приблизившись к закипающему наемнику. «Вам здесь еще предстоит задержаться. Алиону уже сейчас нужна наша помощь. Сиалун уже добивает элементалей», — попытался возразить Гена, но смолк, увидев, что Соколов указывает рукой куда-то за его спину. Парящий в небе координатор как раз нанес свой коронный удар. Сотканный из воздуха гигантский молот в его руках описал красивую дугу и мощным ударом отправил ледяных гигантов в стремительный полет к земле. Высота, сила удара, масса тел, сила притяжения, твердая поверхность промороженной земли под тонким слоем снега. Нехитрое уравнение помогло бы подсчитать масштабы урона для магических созданий, но Лаптев и так был уверен, ледышкам должно было хватить с лихвой. «Не туда смотришь, крокодил», — усмехнулся Алексей, акцентируя внимание собеседника на куда более важной детали поля боя. «В одном их навскидку не меньше сотни. Тело первого павшего элементаля уже не напоминало бесформенную кучу снега и льда. На ее месте копошились несколько десятков небольших фигурок, полностью копировавших внешний вид своего родителя, разве что уступавших ему в размерах. На южном и восточном направлениях с дронов обнаружили еще троих таких снеговиков. «Вам будет весело, обхохочешься», — отрезал Гена, активируя командный интерфейс отряда и подключая к нему сержантов. «Пехота, занимаем позиции для круговой обороны». «Ну, вот и славно, а мы за Леоном и сразу обратно», — кивнул Алексей, бахнув кулаком в грудь и делая шаг назад. «Если ты его оттуда не вытащишь, назад можешь не возвращаться», — холодно пообещал наемник, прежде чем отвернуться и нырнуть в муравьиную суету подготовки к новому неравному бою. «Вот так всегда», — насмешливо сообщил небу Алекс Розенкриц, прислушавшись к тонкой пульсации метки на своей руке. Протянувшаяся от нее незримая нить натянулась как струна и едва слышно вибрировала, сигнализируя об опасности для носителя другой метки на втором конце этой нити. «Эскадрон, выдвигаемся». Взвизг моего мучителя имел довольно вескую причину. Тяжелое метательное копье в шее нельзя не считать таковой, даже если в тебе 3 центнера веса и ты, мутировавший волк, прошедший перерождение под влиянием астрального паразита.